Глава 59. «Я хотела! Я всегда хотела! Ты можешь только себе представить!» Вскочила она и зацокала каблуками по полу, заламывая руки, а я только и думала, что ответа, конкретного ответа, так и не услышала. «Он же король города! Один из самых влиятельных мужчин в стране! Молодой! Не урод! Я так мечтала быть его первой леди!» «Уля, ты же меня знаешь! Я не буду ждать у моря погоды!» Я сама пришла к нему в офис, когда увидела, как он на меня смотрит. «Когда?» – удивилась я, учитывая разные интересы и классы жизни, где он мог на нее смотреть. «На весеннем празднике в год моего выпуска. Помнишь, тогда еще дождь ливанул, и ты потащила меня танцевать. И я тогда заметила, он так смотрел, казалось, он пылал, как расплавленный металл. Я тут же окунулась в тот день, в день своего 16-летия, когда самый излюбленный праздник чуть не накрылся медным тазом из-за внезапно начавшегося дождя. Этот праздник традиционно отмечается в 3-е воскресенье мая. Ярмарка, цирк. Со всей области съезжается народ, чтобы заработать денег и повеселиться. Никогда даже не думала, что там мог появиться человек такого масштаба, как Борис. В тот день мы действительно танцевали под дождем. Причем это я, словно окрыленная каким-то неведанным чувством, заставила наш народный ансамбль исполнить свой репертуар. Смело вышла самой первой, чтобы сплясать. Страх в тот миг быстро перерос в восторг, когда я услышала первые аплодисменты и восхищенный свист. Я потащила танцевать и сестру с мамой, а потом к нам стали присоединяться остальные. Мы кружились в хороводе, словно язычники, разгоняя тучи, которые действительно спустя 15 минут отступили. Последнее, что я могла тогда подумать, что за нами кто-то наблюдает. Хотя да, если вспомнить, именно в тот день Андрей впервые обратил на меня внимание. И я решилась пойти к нему и... Голос Ули дал возможность прийти в себя, и я моргнула. И я смело предложила себя ему в любовнице, сказала, что буду послушной, ласковой, научусь всему, что он хочет. Она пометалась по кабинету, поражая меня своим поступком 2-летней давности, и плюхнулась в кресло. Я действительно верила, что нравлюсь ему, он смотрел на меня, оценивал. Я немного удивилась его предложению поехать учиться в Англию, но он тогда сказал, что если я хочу соответствовать выбранной профессии, то мне нужно хорошее образование. Я тогда не совсем его поняла, продолжала она рассказ, а вот я даже очень хорошо разобралась в словах магната. Борис оскорбил ее и назвал шлюхой, но зачем тогда было отправлять ее в Лондон? Стоп. То есть? Не могла я поверить в услышанное. Ты не получала грант на обучение? Образование проплатил Борис? Ну, конечно. Больше всего напрягло, что он не дал мне больше денег. Просто оплатил обучение, а дальше пришлось клянчить у родителей. Стыдоба. Ну, смотрю на ее сумочку из крокодиловой кожи. Ты устроилась на работу? Зачем? Если мужчина и так готов бросить к моим ногам все. Я просто нашла пару любовников, но всегда помнила, что должна принадлежать Борису Александровичу. Тошнота от ее слов поднялась прямо к горлу, и я сглотнула вязкую слюну. Ждать одного, но спать с другими. Как в рапиде наблюдаю, словно красивая упаковка, в которой сидела Ульяна, разбивается под ударом молота, раскрывая ее внутреннюю ржавую суть. Грязь. Порок. Была ли она такой в Усть-Горске, или эта влюбленность в Бориса ее испортила? Он сам отправил ее на обучение. Поднабраться опыта? Он приехал? Вы вернулись к разговору? Спросила я, поднимаясь со стула, и на онемевших ногах подошла к окну. За стеклом раскинулся целый железнодорожный город с параллельными линиями рельс и шпал, чуть припорошенные так и идущим снегом. «Только через год», — услышала я голос сестры и обернулась, чтобы посмотреть, как она перейдет к сути. Она хотела с ним спать, а он? Взял ли он то, что та предлагала так отчаянно и наивно? Я очень обрадовалась, когда узнала, что он появился в Лондоне. Тогда я поняла, что хватит мне собирать с миру по нитке. Мне нужен постоянный мужчина, а лучше муж. Тем более мужики, с которыми я трахалась, оказались бизнесменами-конкурентами. Спать с ними становилось все опаснее. Борис сам позвонил мне и назначил встречу в своем номере. Ты бы знала, как я радовалась. Просто сияла от счастья. Рассказывает она неожиданно зло, и я уже догадываюсь, что ее радость в тот день не длилась долго. Меня привели за час до его возвращения в самый шикарный номер из всех, что я видела. Моим Джону и Эду такое не снилось, поэтому я решила встретить Бориса во всеоружии. Дать понять, что я готова на все. Я приняла душ, легла на кровать голой. Я делала все точно, как это работало с другими мужчинами. Они сходят по мне с ума. Но не Борис. Вдруг догадываюсь, с каждым словом понимая, к чему ведет эта история. И вижу, что права. По кукольному лицу растекаются розовые пятна. Просто это Борис. На него не действуют женские уловки. Если вспомнить, сколько раз он сдерживался со мной, не взять разгоряченную блондинку для него не было проблемой. Он не спал с тобой. Ни разу. «Нет!» — вскакивает она. «Этот чурбан даже не посмотрел в мою сторону. Прошел к бару, налил себе виски и начал расспрашивать». Она делает мучительную паузу, пока в моем горле распространяется растаявшим воском счастье, твердеет убеждением, что, несмотря на отношения, Борис никогда не позволит себе сделать мне больно. С кем угодно, только не с сестрой. Я тут же вспоминаю слова Ивана. Он тоже говорил, что Борис не разменивается. Он получает только самое лучшее. Значит, о тебе, выплюнула она, подтверждая мои мысли. Но ты не понимаешь. Я не собиралась ничего ему рассказывать, ведь ты моя сестра. Этим высокопарным заявлением она меня только рассмешила. Потому что не знала меня, кричу я со слезами на глазах. Ты меня никогда не знала и боялась, что он может уплыть из рук. Между нами 2 года разница, но оказалось, что целая пропасть. Совершенно неожиданно она подлетела ко мне и схватила за плечи, зашептала так яростно и отчаянно, что я почти ей поверила. «Ты дура, если думаешь, что он может быть нормальным. Он псих, а ты его бзик. И поверь мне, он сделает все, чтобы ты никуда не делась». Если она планировала меня этим напугать, то ошиблась. «Меня это устраивает!» Оттолкнула я ее и пошла вперед, но Уля не дала мне открыть двери. «Я не должна этого говорить, но...» Шепчет она мне в ухо. От паники в ее голосе моя собственная душа стекает в пятки. «Послушай, я не хотела говорить. Он угрожал мне, что сдаст моим мужикам. Не смотри так, я знаю, кто я. Не думай, что я дура, но...» Он мучил меня всю ночь, заставил вспомнить о тебе каждую мелочь, даже из детства. «Зачем?» Выдыхая пересохшими губами. «Я не знаю», — качает она головой. «Я приехала в Россию, чтобы предупредить тебя. Правда, я узнала, что ты с ним и приехала на свой страх и риск, но он встретил меня у отеля, когда я уже вызывала такси к тебе в вуз. Я хотела тебе рассказать правду о нем, о том, что он из себя представляет, то, что раскроет тебе глаза. Говори». Неожиданно для себя попросила я, понимая, что верю ей. Еще минуту назад она словно роль играла, а теперь настоящей казалась, широкими от страха глазами. «Уля, говори, что?» Не успела она и рта раскрыть, как в дверь постучали.